Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Амели Вэньчжао. Горящая черная звезда. Пепел, подобный снегу. Читает Александра Бариарт. Хронология. Эпоха воюющих кланов. Минус 500 циклов. 99 кланов сражаются друг с другом за территорию. Выживают только несколько доминирующих представителей. В первую очередь, мансарианский клан из северных степей и клан Сун из южных долин, которые становятся могущественными вождями, превращая другие кланы в простых землевладельцев. Первое царство. Цикл 0-591. Доминирующие кланы создают могущественные государства. В попытке укрепить власть их правителям присваивается титул «король». Возникают территориальные споры, однако большую часть этой эпохи доминирующие кланы не развиваются. Ближе к концу генерал Чжао Чжун из могущественного центрального царства Хин начинает войну с целью объединения других вождей в единое царство Хин. Мансарианский клан вместе со своими землевладельцами ведет ожесточенную борьбу, но несет тяжелые потери. Клан Сун сдается, и его члены становятся советниками императора. Генерал Чжао провозглашается первым императором Цзином. Срединное царство. Цикл 591-1344. За объединением некогда раздробленных кланов начинается эра стабильности, в которой первый император Цзинь и его предки проводят политику, направленную на стимулирование экономического развития новообразованного государства. Наиболее примечательным является описанный способ стандартизации всей практики в пределах Срединного царства как способ ограничения власти завоеванных кланов. Вспыхивающие на протяжении всей этой эпохи восстания мятежных кланов быстро подавляются армией императора. В конце данного периода императором Яньлуном, император-дракон, овладевает навязчивая идея о возможном восстании мансариан. Он считает, что всему виной политика императора Цзиня, позволяющая 99 кланам сохранять свои собственные земли, культуру и быт. Слабый и жадный, в попытке удержать власть, он вызывает Алого Феникса, бога-демона, что пребывал в глубоком сне под контролем его семьи, и начинает собственную военную кампанию с целью уничтожить 99 кланов. Мансарианский генерал Ксант Илюйжигин, связанный с богом-демоном Севера, Черной Черепахой, возглавляет контратаку. К нему присоединяются бывшие союзники клана. Они проигрывают, и в припадке ярости Ксант Илюйжигин бежит на север, по пути разрушая города Хин и убивая мирных жителей. По сей день неясно, где нашел упокоение его дух и нашел ли он его вообще. Последнее царство. Цикл 1344-1424. 99 кланов почти уничтожены, разбросаны по стране и вынуждены уподобиться народу Хин. Последнее царство просуществовало всего 80 циклов. Затем, в 32-м цикле правления династии Цин под властью светящегося дракона, императора Шолуна, происходит вторжение илантийцев. Илантийская эра. Год первый. Цикл 1424. Наши дни. Пролог. И когда первый из людей увидел свет Творца и его ангелов, он почувствовал, как в его крови пробуждается магия металла, сила, способная принести свет в мир, что погряз в темноте. Священная книга творений. Первое писание. Стих 13. Илантийская эра, цикл 12, где текут реки и кончаются небеса. Снег укрыл храм, спрятанный в горах, осыпал белые сосны серым пеплом, заставил замереть некогда бурлящие реки. На резных карнизах, в зале, где когда-то струился водопад, все еще висели шелковые портьеры. В зимней тишине, застывшей среди розового дерева и камня, неба и льда, раздался резкий стук металлических ботинок. «Верховный генерал Ирасциус! Появились новости от шпионов!» Ирасциус положил написанный на хинском томик рядом с алантийским переводом, над которым он работал. Металлические браслеты на его запястьях блеснули в сером солнечном свете, когда он, с волосами белее снега, кожей бледной точно молоко и испещренный шрамами от все еще заживающих ран, поднял голову. «Говори!» — скомандовал зимний маг. Резкое слово вырвалось струйкой морозного воздуха. Белый ангел, патрульный, присланный на эту гору, новую базу Илантийской армии, склонил все еще защищенную шлемом голову. «Наши разведчики обыскали школу сжатых кулаков и прилегающие к ней земли. Никаких следов печатей, музыкальных инструментов или лазурного тигра». Пока ангел озвучивал свой доклад, Ирасциус поймал себя на мысли о том, что его раздражает блеск доспехов патрульного. Гнев вспыхнул, словно раскаленное до бела пламя, и дыхание зимнего мага участилось. «Месяц. Целый месяц проведен в безрезультатных поисках лазурного тигра, одного из четырех богов-демонов, способных даровать хинам невероятную силу. Они, илантийцы, пересекли море небесного сияния, чтобы принести свет в это падшее царство, взять его и его ресурсы под крыло Великой Илантийской империи. Они свергли императора последнего царства, истребили всех практиков, за исключением маленькой горстки. Самое ужасное, что в прошлом месяце, во время их нападения на последнюю школу практики, мальчишки и девчонки, которые привязали к себе богов-демонов, черную черепаху и серебряного дракона, удалось улизнуть. Эти двое едва не уничтожили всю Илантийскую армию. Им бы это удалось, зная они, как в полной мере использовать силу бога-демона. Так илантийцы оказались в затруднительном положении, а Ирасциус был вынужден сосредоточиться на поиске одного из оставшихся древних существ. Они отыскали лазурного тигра в школе белых сосен, но практики хины освободили его до того, как илантийцы успели им завладеть. Смерти каждого из этих практиков было недостаточно, чтобы компенсировать подобный провал. «Никаких следов мальчишки?» — протянул Ирасциус. «Пока никаких, верховный генерал. А девчонка?» Его голос стал обманчиво мягким. «Что насчет нее?» «Последний раз она была замечена у западной базы. Разведчики преследовали ее и двух ее сообщников, пока те не затерялись в Имаранской пустыне». «Когда это было?» «Несколькими днями ранее, верховный генерал». Браслеты на предплечьях Ирасциуса сверкнули, когда он призвал металлическую магию. Магию, которая когда-то словно стрела пробила слабую оборону практиков и императорской армии хин. Магия, которая помогла за считанные недели занять это огромное богатое царство и расширить Илантийскую империю. Вот что отличало илантийских магов от большинства военных и позволяло им отдавать приказы, которым другие подчинялись. Королевские маги были избраны самими богами, чтобы направлять силу высших существ в нужное русло. А Ирасциус являлся самым могущественным из них. Судя по разноцветным браслетам на их запястьях, сильнейшие из сплавов овладевали магией двух или трех металлов. Ирасциус же повелевал 13. Таких сил хватило бы, чтобы спасти Вселенную. Но было недостаточно, чтобы встретиться лицом к лицу с двумя богами-демонами. Силой мысли он схватил белого ангела за его стальные доспехи и подвесил в воздухе, после чего начал медленно сжимать их, словно консервную банку. То, как патрульный задыхался, выпучив глаза и разинув рот, напомнило Ирасциусу любимую рыбку, которую губернатор этого царства держал в своем дворце в небесной столице. «Несколько дней», — спокойно произнес Ирасциус. «О моем главном приоритете, о призе, что способен склонить чашу весов, на которой покоится наше правление, ты докладываешь мне через несколько дней? Ты, белый ангел, избранный член Элантийской империи!» Ангел молотил по воздуху ногами и в попытке заговорить пошевелил посиневшими губами. «Губернатор!» Еще секунда, и Ирасциус призвал бы металл, что тек по венам мужчины, дабы вырвать из груди ангела сердце. Но, прислушавшись к хриплым стонам солдата, замер. «Губернатор передал мне послание?» — уточнил генерал и медленным нарочитым движением пальца позволил патрульному рухнуть на пол. Кровь забрызгала сланцево-серый камень, с тысячелетиями ставший гладким под ногами хинов. Дрожа, ангел опустился на одно колено. Помятая броня, без сомнения, все еще сдавливала его ребра и легкие. Со своего места Ирасциус чувствовал кровь, которая сочилась из ран, и сломанную кость. Но мужчина, хватая ртом воздух, доблестно продекламировал. «Губернатор просит сообщить последние новости о подавлении хинского восстания». К этому моменту раздражение Ирасциуса достигло апогея. Он уважал губернатора не больше, чем извивающегося перед ним словно червь ангела. Тем не менее, по ту сторону моря небесного сияния политика назначила Элантийский король, коронованный самим Создателем. Ирасциус был рожден на этой земле, чтобы через короля служить Создателю. Так что генералу оставалось только верить, что губернатор помогает ему выполнить свое предназначение. Губернатор назвал это восстанием. Слово отскочило от стен завоеванного зала, наполненного хинскими фолиантами, историями и знаниями о практике, что были накоплены целыми династиями. Ирасциусу не нравилось это слово. «Передай губернатору, чтобы продолжал играть в свои политические игры», — взмахнул он рукой. «Я же сосредоточусь на том, чтобы выиграть эту войну. И пошли кого-нибудь за лейтенантом Лизабет. На закате мы отправимся в Амаранскую пустыню. Я хочу, чтобы каждая база к западу отсюда была предупреждена о хинской девчонке. Найдем ее, найдем и звездные карты, а с ними и богов-демонов». Ирасциус вернулся к переводу хинской книжки, даже не обратив внимания на то, как хромающий посыльный вышел, оставляя за собой кровавый след. «Зимний ежегодник», — перевел он. Элантийский язык читался слева направо, прямой и точный, как меч. Не то, что беспорядочный водопад хинских иероглифов. Книга, которая во времена последнего царства была изъята императорским двором из всех книгохранилищ, содержала историю кланов. Ирасциус сосредоточил свое внимание на одной конкретной странице, на которой была отображена вся интересующая его информация. Он склонился над книгой. Золотая перьевая ручка сверкнула, когда он закончил главу и откинулся назад, чтобы оценить проделанную работу. Как привязать к себе бога-демона? Первая половина секрета, ведущего к новой вселенной, которую он планировал захватить. А вторая половина... Ирасциус взглянул на запад за шелковые занавески, на тусклое зимнее небо в обрамлении резьбы из розового дерева, что украшало зал храма. Вторая половина была у девчонки. У нее хранились звездные карты, которые вели к четырем богам-демонам. Если они действительно собирались захватить эти земли, то именно ее им нужно было найти. «Беги, моя маленькая певичка», — прошептал он, и ветер сорвал слова с его губ. «Беги как можно быстрее и как можно дальше, потому что я уже иду. И я найду тебя. Сун Лянь».